Работаю за харчи. Иногда принципы и методология рекламы нового типа, которую я описываю, кажутся заказчику и агентству несколько странными и непривычными. Поверьте, иногда она пугает и меня, как физиков пугает квантовая теория. В рекламе решать проблему всегда сложно, но часто эти решения – само воплощение простоты. Эта тема тоже будет повторяться еще не раз. Джордж Оруэлл говорил, что делать рекламу – это все равно, что колотить черпаком по лохани с пойлом, созывая свиней. И я постарался, чтобы мои наблюдения и примеры были такого же уровня сложности. Реклама – это просто форма коммуникации, ни больше и ни меньше. Эту главу я хочу закончить одним замечательным примером из реальной жизни, а не из рекламы. Я живу в Бэй-Эриа возле Сан-Франциско. Увы, одна из наиболее частых форм рекламы здесь – это таблички, с которыми стоят нищие попрошайки. Самая распространенная табличка – «Работаю за харчи». Где бы вы ни жили, вам почти наверняка тоже приходилось видеть подобные таблички. Сейчас их стало так много, что мы уже почти их не замечаем, но мне кажется, что это пример очень эффективной коммуникации. Фраза «работаю за харчи» воздействует на нескольких уровнях. Во-первых, предполагается, что прохожий понимает, что перед ним нищий. То есть прохожего уже заранее считают умным человеком. Этот посыл рассеивает расхожее мнение, будто бы все бездомные бездельники, торчащие на улице, лишь бы не работать. Фраза «работаю за харчи» означает: «Эй, мне не нужна просто милостыня. Я хочу работать, чтобы выбраться из этой неприятности». А ведь самая большая неприятность — это не отсутствие крыши над головой, а голод. Вот почему этот человек просит о помощи. Он хочет есть, но не может купить себе еду. Упоминание о еде оспаривает еще одно предубеждение, что все деньги, которые мы даем бездомным, будут потрачены на сигареты, выпивку или наркотики. Просто поразительно, какой глубокий смысл может содержать одна короткая фраза. И это прекрасный пример того, что реклама — это не художественное творчество как вещь в себе, но и умение нажать на нужные точки. А теперь представьте себе, что автор такой таблички принадлежит к ньютоновской школе рекламы. Если помните, приверженцы этой школы считают творчество бесполезным занятием, отвлекающим от настоящего дела, то есть от продаж, и что реклама должна просто внушать людям то, что вы хотите. «Я бездомный, мне нужны деньги». Для ученого сказано неплохо. Четко поставлена проблема и сформулированы потребности. Прохожему совершенно ясно, чего от него ожидают. Но директору по исследованиям, последователю ньютоновской школы, кажется, что ясности здесь все же не хватает. Увидев на улице такую табличку, человек может посочувствовать, но не поймет, чего от него хотят. Эту проблему можно решить, добавив одно слово, которое придаст сообщению определенную направленность. «Я бездомный, мне нужны ваши деньги». Уже лучше, но все равно чего-то не хватает. Результаты предварительного тестирования показывают, что сообщение понятно, но степень убедительности очень низка. Где призыв к действию? Где ощущение катастрофы? Попробуем добавить еще одно слово. «Я бездомный, мне нужны ваши деньги сейчас». Вот так. Теперь у прохожего не останется никаких сомнений ни по поводу ситуации, ни по поводу того, что он должен сделать. Но теперь сообщение похоже на требование, и ничего не предлагается взамен. И еще остается подозрение, что деньги уйдут на сигареты, алкоголь или дрянной кокаин. Тут возникает следующий вопрос. Можно ли развеять эти подозрения напрямую, или здесь нужен более артистичный подход? Не курю, с выпивкой завязал, при виде иглы падаю в обморок. Просто очаровательно. К тому же эти слова отражают характер и личность обладателя таблички. Но все равно он побирается вместо того, чтобы работать. К тому же в тексте явный перебор. Сигареты, пьянство, наркотики, слишком силен акцент на пороках и не хватает уверенности в себе. Тогда нужно просто так и сказать: «Дайте мне денег». Все эти варианты имеют право на существование. Но ни в одном из них нет стольких уровней восприятия, как во фразе «работаю за харчи». Проблема нищих Сан-Франциско состоит в том, что надпись «работаю за харчи» хоть и метка, но слишком распространенна и поэтому потеряла свою силу. Та же проблема стоит и перед рекламистами. Решение кажется очевидным, но его уже перехватили конкуренты. Мы вернемся к этому в главах 4 и 5, в дискуссии об исследованиях, стимулирующих творческие идеи, о брифах, создающих связь между стратегией и творчеством. Иногда единственное различие между конкурирующими продуктами становится само рекламное сообщение. И, наконец, хочу привести еще два примера табличек, которые я видел на улицах Сан-Франциско и которые явно выделялись среди других. Можно даже сказать, что это примеры рекламы в стиле Говарда Госседжа, разоружающие своим юмором и прямотой. Как минимум, такие таблички создают атмосферу настоящего праздника на улице. Они разнообразят унылую и однообразную рекламу. Авторы обоих объявлений признают за прохожими определенный уровень интеллекта и сочувствия. Они знают, что мы знаем, что они бездомные, и что мы знаем, чего они хотят. Они используют психологический принцип от обратного. Одну такую табличку я увидел на Бродвее. На ней было написано: «Зачем врать? Хочу пива». Это показалось мне забавным, но я ехал в машине и не мог остановиться, так как остановка в том месте была запрещена. Что же, сказалось неудачное размещение рекламы. Всего лишь неделю спустя в другом районе города мой взгляд привлек другой человек с другой табличкой. В тот раз я шел пешком. Этот человек, без сомнения, был бездомным, но по его виду нельзя было сказать, что он счастливее или несчастнее своих собратьев. Он не играл ни на каком музыкальном инструменте и, в отличие от многих своих коллег, не давил на жалость, посадив рядом кошку или собаку. Он просто стоял на тротуаре и держал в руках обычную картонку с криво написанными буквами. Необычным был лишь текст. «Подайте на бензин для личного самолета». Понятия не имею, почему меня это так зацепило, но человеческий разум иррационален и порой действует самым непостижимым образом. Я улыбнулся бродяге, между нами тут же установился контакт, и у меня уже не было путей к отступлению. Я дал человеку $5 и пожелал удачного полета.